Глава 127. Я обязательно выиграю для тебя эту битву, брат! Честно говоря, Монро очень не понравилось это преследование, слишком монотонно и скучно. Он нарочно позволил Кёртису подобрать свое оружие, потому что и дальше бегать кругами было бы пустой тратой времени. Даже если бы в итоге он все равно зарубил его топором, это все равно было бы пустой тратой времени. Два меха вновь стояли друг против друга, и учитывая, на какое унижение пошел Кёртис, Монро больше не собирался давать ему шанс потянуть время. К тому же предупредить он его уже предупредил, так что если парень хочет умереть, так пожалуйста. Кёртис выставил перед собой копье, видимо, больше не собираясь бегать, и Монро ухватился за свой топор двумя руками, готовясь совершить свой любимый удар, разрубающий все на своем пути. Даже энергетический щит не сможет это выдержать. Духовная сила Кёртиса вырвалась наружу, но духовная сила Монро тоже... И она сразу же начала подавлять другую сторону. Абиданские солдаты знали толк в жажде убийства. Исходящий от них дух истребления ощущался куда сильнее, и все благодаря региональным войнам, в которых они принимали участие. К тому же те, кто прошел через войну, имеют совершенно иное восприятие, даже если сравнивать с бойцами, у которых тоже есть опыт реальных сражений. Но этот опыт охватывает лишь сражения один на один. Можно сказать, что они постигли сам дух войны. Благодаря этому, как только Монро вошел в свое боевое состояние, его воля к сражению сразу же взяла верх. В нем совершенно не ощущалось страха перед смертью, абсолютное бесстрашие. В этом и есть суть абиданских солдат. Тем не менее, Кёртис не планировал сокрушить своего оппонента морально, только лишь хотел, чтобы тот сам не подавил его таким способом. Копье начало раскручиваться. Это был самый тяжелый бой, в котором Кёртис когда-либо принимал участие. И это был далеко не бой между равными. Монро старше его на 5 лет, а значит, имеет более богатый опыт. Эти 5 лет являются временем самого стремительного роста для солдата, тем не менее, кто будет заботиться о подобном на поле битвы? Настал решающий момент. Гравитационная способность использовалась на полную, раскручивая копье все сильнее и сильнее. Тем временем Монро начал вливать свою силу в топор, он действительно решил нанести максимально сокрушительный удар. Убьет противника сейчас, у них будет больше шансов в командном противостоянии. Дойдя до этого шага, нет причин жалеть оппонента, и, разумеется, абиданцы никогда не станут этого делать. Жажда убийства со стороны Монро становится все сильнее. Если Кёртис осмелится принять этот удар, то, боюсь, его ожидает только смерть», — произнес Зонд Гиририк. Такой же вывод сделали и все остальные зрители. Кёртис не согласился сдаться, и у Монро нет причин останавливаться. Все понимали, что после этой атаки уже ничего нельзя будет изменить, однако оргкомитет не получил никаких причин для вмешательства в происходящее. Многие затаили дыхание. Вух! Два меха резко устремились навстречу друг другу. Взмах топора был настолько быстрым и мощным, что казалось, он способен разрубить само пространство. Земля под ногами фанатика потрескалась, не выдержав давления. В этот момент вокруг топора также возникла сила притяжения, которая втягивала в себя все вокруг. «Разрушающая мощь!» Кёртис не стал уклоняться, он знал, что пришло время действовать. Копье императорского мастера вылетело вперед. Он хочет обменяться ударами? Но это же все равно, что самому искать свою смерть. Зрители не отводили глаз, он явно стремится совершить самоубийство. Однако в следующее мгновение все заметили кое-что неожиданное. В тот момент, когда Кёртис атаковал своим копьем, в воздухе появилось еще одно копье, которая также устремилась в фанатика. Гравитационное копье. Способность X-материализация. Небесный император двойного копья. Монро также оказался ошарашен появлением второго копья. Энергетический щит не остановит оружие, созданное с помощью способности X. Оно атакует непосредственно его тело. Кёртис решил обменяться жизнями? Уголки рта Кёртиса растянулись в еле заметные улыбки. Луняне не колеблется в момент между жизнью и смертью. Да. Это именно обмен жизнями. Тем не менее, не стоит забывать, кто его противник. Если в мире существует страна-солдаты, которые испытывают презрение к смерти, то это определенно абидан. Монро растерялся лишь на долю секунды, и его фанатик тут же опустил свой топор. Бам! Титановое копье в одно мгновение оказалось разрушено. В то же самое время эта атака прошлась и по самому небесному мастеру. Его энергетический щит также оказался разрушен, и он выставил руки перед собой. Бах! Попав под удар, он вновь отлетел в энергетическую стену, и свежая кровь Кёртиса забрызгала камеру видеонаблюдения в кабине. Фанатик же застыл после своей атаки. Гравитационное копье проникло сквозь энергетический щит и вонзилось в тело Монро, отчего из его ушей, носа и глаз также потекла кровь. Вот что значит обмен жизнями! Кёртису пришлось терпеть до последнего момента, чтобы провести эту атаку. Если бы он воспользовался этим приемом раньше времени, то Монро определенно защитился бы от него. Только лишь притворившись слабым, он смог получить эту возможность. Обиданец заскрежетал зубами, сдерживая мучительную боль, от которой возникло ощущение, что все его тело сейчас развалится. Даже его крепкое, словно стальное тело сейчас, казалось, попросту треснет и развалится. Этот чертов отброс действительно смог его обмануть. Тем не менее, небесный мастер Кёртиса уже был бесполезен. Из двух обрубков на месте рук сыпались фонтаны искр, мех шевельнулся, лицо Кёртиса было мертвецки бледным, но он смог поднять своего небесного мастера. Мех, пошатываясь, встал и уперся об энергетическую стену. Теперь он был как рыба на разделочной доске. Фанатик медленно зашагал в сторону своего противника, при этом лицо Монро выражало исключительно злобу. Именно его нерешительность помогла этому парню сохранить свою собачью жизнь до этого момента. Видимо, опыта ему все еще не хватает. Если такое вновь случится в будущем, следует быть еще более свирепым и беспощадным. Фанатик вновь поднял свой топор. Кёртису нужно признать свое поражение, иначе оргкомитет не сможет вмешаться. Топор сейчас опустится. Па-па-па-па! Однако Монро так и не смог больше опустить свой топор. Его мех пронзило больше десятка лазерных лучей. Материализация и энергетический контроль. Фанатик оказался усыпан выстрелами. Это был не первый раз, когда энергетическая стена стала оружием в руках участника. Майя, конечно, делал это более умело, однако впервые это привело к столь жестокому результату. В очередном трюке Кёртиса не было ничего нового, просто он использовал эту возможность более практично, но, разумеется, главным тут было, что его противник совсем не ожидал такого поворота. Кёртис с самого начала знал, что одного лишь гравитационного копья будет недостаточно, чтобы сразить Монро. Хоть энергетический щит и не способен полностью остановить материализованное оружие, ослабляющий эффект он все-таки оказывает, прибавить к этому и броню самого меха, а если еще и учесть физические данные солдата с силовой способностью, максимум, на что можно было надеяться, это нанести серьезное ранение. Однако его травмы все равно обещали быть более тяжелыми. На самом деле, если бы его противник по-настоящему решил обменяться жизнями, то ему точно пришел конец раньше, тем не менее, беданцы тоже люди. Таким образом, мимолетное колебание Монро спасло Кёртису жизнь. Ну и об стену он, конечно же, облокотился не для опоры, а чтобы приготовиться к следующей атаке. Обиданец был очень уверен в своих силах. Он прекрасно понимал, что Кёртис находится на грани, но его захватила ярость. Таким образом, в этот момент он не обращал внимания ни на что другое, полагая, что гравитационной способности будет недостаточно, чтобы остановить его, и совсем не ожидал подобного ее использования. Бух! Фанатик с грохотом упал на землю, спуская искры. Монро умер. В первом бою победила команда Саламандр. На лице победившего появилась легкая улыбка. Тем не менее, все перед его глазами становилось все более расплывчатым. Кёртис и сам не знал, когда Ван Джен успел оказать на него такое влияние, что он решился на подобный риск. Не знал, когда начал воспринимать себя частью Саламандр, и также не знал, с каких пор несет на себе этот груз ответственности под названием «Не ради себя, а ради других». Изо рта Кёртиса хлынула кровь, в глазах совсем все потемнело. Когда спасатели вытащили Кёртиса из меха, все могли увидеть его искорёженные руки. В этом также заключалась одна из причин, почему Монро был так уверен в себе в самом конце. От последнего удара его топора руки Кёртиса сломались, у него наблюдалось больше десятка переломов разной тяжести, все, что он мог сделать после такого, это встать, даже пара шагов были для него невозможны. Если бы Монро просто бросил свой топор, Кёртис точно не смог бы выжить и уж тем более победить. Однако обиданцы любят добивать своих противников в ближнем бою, и это давало Кёртису надежду. А что было бы, если бы он все-таки не стал подходить? Кёртис не знал, никто не знал, поскольку это если бы так и не случилось. Первый раунд между Саламандрами и командой «Рассеянный дух» закончился одной смертью и тяжелыми ранениями. Глаза остальных обиданцев наполнились жаждой отмщения. Считается, что первое сражение задает тон всем последующим, а значит, они будут смертельными. Одновременно с этим это стало сообщением для всех, означающим, что Саламандры не собираются сдаваться. Студенты Академии Лунного Света не ликовали. Все держали свои руки у сердца. Это будет битва до самого конца. Только с такой решимостью в сердце можно противостоять подобному сильному противнику. Когда настолько большая разница в силе, победить можно лишь поставив на кон свою жизнь. Удивительно, но абиданцы, похоже, оказались менее подготовленными к подобному, чем саламандры. Это не просто состязание, это уже уровень смертельных битв. Произнес Зангиририк в слегка насмешливой форме. Они же участвуют в SIG в конце концов. Как можно забыть о решимости в сердце? Но настоящая битва только начинается. Разъяренные абиданцы явно собираются отомстить. Ван Джен раздирали противоречия. Он может рисковать собственной жизнью, но не должен делать этого с чужими. Однако Джан Чань уже поднялся со своего места. Ему нет нужды дожидаться объявления своего следующего противника. Он подошел к Ван Джену и положил руку на его плечо. «Я определенно стану известным после этой битвы, и никто не вправе лишить меня этого!» Ван Джен не нашел, что ответить, и Джан Чань рассмеялся. «Я всю ночь думал о том, что у тебя попросить взамен, и в конечном итоге придумал. Ты должен будешь сделать меня шафером на вашей сайной свадьбе!» После этих слов Джан Чань сразу же развернулся и направился к своему меху. «Я обязательно выиграю для тебя эту битву, брат!»